«Так это вы, Нерон? Клавдий мне столько лет про вас рассказывал», — сказала Лаура. «И правильно делал», — отозвался Нерон. «Я неисчерпаемая тема для разговора». «Да, только это очень мрачная тема», — сказал Тиберий. «Злокозненный ум. Угроза для безопасности народов. Дай же мне сумку, Лаура. Не хочу, чтобы ты шла с сумкой. Когда ты ее несешь, тебе тяжело. Да и выглядит это некрасиво». Нерон шагал рядом с ними. Тиберий не сумел описать эту женщину. Его выспренние слова звучали слишком неопределенно. Нерон поглядывал на нее искоса, держась на расстоянии, с почтительной сдержанностью, весьма необычной для него. Лаура была довольно высокого роста и словно бы чуть-чуть пошатывалась при ходьбе. Почему Тиберий так бездарно объяснил, какой у нее профиль? Он что-то там говорил про нос с горбинкой, надменно выпеченные губы, черные волосы до плеч. Но он не сказал, что все в целом поражает, властно притягивает взгляд. В данный момент она слушала Тиберия, покусывая губу, а Нерон вслушивался в интонации ее голоса. «Нет, малыш, у меня нет с собой еды», — сказала Лаура. Она шла быстро, сжав руки на животе. «Ну и что теперь со мной будет?» «Купи себе поесть по дороге. Должен ты питаться. А Клавдий опять работает? Ему удается сосредоточиться?» «Конечно, Лаура, Клавдий много работает. Ты лукавишь, Тиберий. Днем он спит, а ночью бегает за девушками. Мой милый Клавдий прожигает жизнь. Скажи, Тиберий, почему его нет с вами?» Она взмахнула рукой, словно отгоняя эти слова. «Это из-за Ливии», — сказал Тиберий. «Ты еще не слышала о новом увлечении твоего милого Клавдия?» «В прошлый раз он упоминал только какую-то Пьеру». «Да нет же, Пьера — это было 3 недели назад. Это уже древняя история, покрытая пылью веков. А о прелестной Ливии тебе что-нибудь известно?» «Нет, кажется, нет. Знаешь их у него сколько?» «Отлично, на этой неделе я тебе ее покажу, если, конечно, Клавдий не успеет к ней охладеть». «Нет, малыш, в этот раз я ненадолго, завтра вечером уеду в Париж». Тиберий вдруг остановился. «Так скоро? Ты нас бросаешь?» «Да», — с улыбкой ответила Лаура. «Но через 1,5 месяца я вернусь». «Лаура, ты понимаешь, что делаешь? С тех пор, как мы с Клавдием оказались в этой римской ссылке, мы каждый день, слышишь, каждый день плачем и зовем тебя. Перед обедом всплакнем, потом еще разок перед ужином. И как ты с нами поступаешь? Бросаешь на 1,5 месяца. Неужели ты думаешь, что всякие там Пьеры и Ливии могут нас утешить?» «Думаю, да», — ответила Лаура, все так же улыбаясь. Нерон оценил эту улыбку. «Нет, нет, лично я просто ангел», — объявил Тиберий. «Конечно, малыш, а теперь исчезни, я возьму такси». «А нельзя нам с тобой выпить стаканчик в отеле?» «Не получится. Мне надо встретиться с кучей народу». «Ладно, когда вернешься к Анри, поцелуй его от меня и от Клавдия. Передай, что я раздобыл фотографию для его книги, которую он просил. Ну, отдать тебе сумку. Только приехал, и уже бросаешь нас. Еще до 1,5 месяцев». Лаура пожала плечами. «Ну и ладно», — сказал он. «С головой уйду в занятия. А ты, Нерон?» «Утоплюсь в родной крови», — улыбнулся Нерон. «Это он про императорскую семью», — пояснил Тиберий, — «про Юлиев Клавдиев. Такая у него маниакальная идея. Тяжелейший случай. Отца-убийца Нерон был самым закоренелым преступником в семье. Он в Риме пожар устроил». «Это не доказано», — возразил Нерон. «Знаю», — сказала Лаура. А перед тем, как покончить жизнь самоубийством, он произнес, какой артист погибает, или что-то в этом роде. Тиберий подставил щеку, и Лаура его поцеловала, Нерон пожал ей руку.